Глава 10. «Значит, уже завтра напишут наши портреты», — захлопала в ладоши Аби. «Не портреты, глупая, сделают лишь наброски для миниатюр», — снисходительно обронила Фелиция. «Зачем?» — спросила Эстель. «Из какого же темного уголка Вестриоса ты прибыла, раз не знаешь всем известных вещей?» — притворно изумилась Фелиция. «Действительно, а давай познакомимся?» Задавила в зародыше назревающий скандал Аби. «Все-таки уже два испытания позади, а мы до сих пор имен друг друга не знаем». Девушки горячо поддержали предложение. «Тогда и начинай», — милостиво разрешила Фелиция. «Меня зовут Абигейл Лесли. Прибыла из Шальдейна. Я дочь торговца тканями. Можете звать меня Аби. Так с раннего детства меня родители называли, вот я и привыкла». Обезоруживающе улыбнулась Эллири. Потом указала на сидевшую рядом со своей тарелкой сереброволосую кружку. «А это Лу, моя фея-страж». «Мы и так догадались, что она твоя фея-страж», — скучающим тоном отозвалась Фелиция, а мне захотелось стукнуть ее чем-нибудь тяжелым. Аби посмотрела на меня, но слово взяла сидевшая от нее по правую руку Эллири, и знакомство пошло против часовой стрелки. «Мое имя Джоанна Вейри, но близкие зовут меня Джо», — представилась девушка с каштановыми кудряшками. «А это Мия». Она указала на свою фею-стража, очаровательное создание в коротком лиловом платье. «Джо?» — насмешливо протянула Фелиция. «Но ведь это мужское имя. Мой батюшка — жрец из храма Великого Древа в Дойре», — будто не слыша продолжала девушка. «Беатриса Аштирель, можете звать меня Трис», — представилась следующая девушка, золотые косы которой были переплетены лимонными лентами. «Приехала из Ульера. Мой папенька держит там аптечную лавку, а мою фею зовут Лин». Крошечной рукой нам помахала золотоволосая фея. Эллири продолжали представляться, и я же смотрела в тарелку, не зная, что отвечать, когда очередь дойдет до меня. Жаль, что я не догадалась спросить у Хильды, откуда родом Даффи. «Эстель Туссон», — представилась пепельноволосая Эллири. Она нервно прокручивала на пальце серебряное колечко. «Я родом из Трейна, а это Иса». Фея Эстель выглядела столь же серьезной. «Фелиция Ломнуар, дочь достопочтенного лорда Фредерика Ломнуар, прибыла из Павирра», — высокомерно изрекла Эллири, помешивая ложечкой чай. Из знатного рода, судя по всему, была только она, что в ее глазах давало ей какое-то превосходство. «А это Ри», — небрежно указала она на свою фею ложкой. С нее сорвалась капля и упала на белую скатерть, оставив темный след. «И хочу заметить, что госпожа Кассия была права относительно того, что страж — прямое отражение своей Эллири». Фелиция бросила насмешливый взгляд на Фрея, который почти осушил свою пиалу и сейчас нетвердой походкой шел по столу к блюду с ягодами. «Отчего ты сделала такой вывод?» — заинтересовалась Аби. «Моя фея тоже из старинного рода стражей», — с гордостью в голосе пояснила Фелиция. При этих словах крошка Ри повыше вскинула остренький подбородок. Я только хмыкнула. «Хочешь что-то сказать?» — тут же взвелась Фелиция. «Упаси великое древо!» — насмешливо протянула я, увидев устремленные на меня взгляды Эллири, откашлялась. «Дафна Делире. Мне все-таки удалось вспомнить фамилию Даффи. А это мой страж Фрей», — поспешно сказала я, чтобы никто не спросил про то, откуда я родом. «Очень приятно, дамы, очень приятно!» Язык у Фрея сильно заплетался. Феи захихикали, когда он, покачиваясь, оставил блюдо с ягодами в покое и отвесил 4 поклона, при этом, правда, едва не упав. «Я просто очарован!» «А кто же твой батюшка, Дафна?» — протянула Фелиция, которую не обманул мой простенький маневр. «Дама?» — неожиданно громко провозгласил мой фей, поднимаясь в воздух. Полет его был неровным. «Позвольте исполнить балладу для самой знатной Эллири в этом зале». «Фрей!» — сквозь зубы прошипела я. «Прекращай!» «Отчего же?» — возразила Фелиция. «Пусть порадует наш слух. Или завидуешь, что баллада не в твою честь?» Но я была не так наивна, чтобы заблуждаться насчет своего стража. Однако другие Эллири горячо поддержали Фелицию. Мне оставалось лишь молча наблюдать за происходящим. Фей щелкнул пальцами, их на секунду окутало золотистое сияние, после чего в руках Фрея возникла крошечная лютня. Он провел по ней пальцами, пробуя струны, а затем шатающейся походкой подошел ближе к Фелиции и, глядя прямо на дочь лорда, затянул хорошо поставленным голосом. Была та Эллири прекрасна, как рассвет, и волосы ее черны, что ворона крыло. Фелиция довольно улыбалась, гордо вскинув подбородок. Фрей же продолжал. Жаль, не могла она уразуметь, что за невиданной красой, как ни старайся, не спрятать нрав дурной. Струны тренькнули в последний раз, Фелиция возмущенно ахнула, кто-то из Эллири захихикал, феи же, кроме Ри, сидевшей поджав губы, откровенно веселились, глядя, как мой страж, прижав руку к груди, отвешивает поклоны. Фелиция, схватив тканную салфетку, хотела смахнуть Фрея со стола, но я среагировала быстро. Сжала ее запястье и процедила сквозь зубы. «Не смей!» «Это ты не смей прикасаться ко мне!» Взвизгнула она, гневно сверкая серыми, как монеты, глазами и стряхивая мою руку. «Если с его крыльев упадет хоть одна золотая пылинка, я тебе не завидую», — раздельно произнесла я. «Не смей меня запугивать!» — взло выплюнула Фелиция. «Делать мне больше нечего. Это предупреждение». Обведя взглядом Эллири, я сказала. «Простите, девушке, придется вас покинуть». Подхватив своего фея, я выскользнула из столовой. Не сказать, что я была сильно расстроена, оставив общество Эллири. «Не тряси меня так сильно», — простонал фей. «Да что с тобой такое, Фрей?» — возмущенно прошипела я, оказавшись в спальне и плотно прикрыв дверь бедром. «Я все видела». «Что именно?» — зевнул фей, укладываясь в моих ладонях. «Как ты из своей фляжки добавил пыльцу в пиалу? Это ведь из тех цветов в саду, я права? Ты снова пьян!» «В забытии есть свои преимущества», — сонно причмокнул он. «Какие, позволю знать? Таким неразумным поведением ты позоришь свой род и звание стража». «Они сказали мне так же», — пробормотал фей. «Кто?» — спросила я, но фей, положив ладони под голову, уже похрапывал. Я вздохнула и аккуратно, чтобы не помять тонкие крылышки, переложила его в шкатулку и прикрыла носовым платком. Глядя на рыжие вихры феи и невинный во сне вид, мне только сейчас пришло в голову, что он своей выходкой мог намеренно отвлечь внимание Эллири от расспросов. Мне стало стыдно из-за того, что я наговорила Фрею таких обидных слов. Нужно будет попросить у него прощения, когда проснется. И провести профилактическую беседу о вреде пьянства, конечно же. Я спрятала лицо в ладонях и потерла глаза. Почувствовав запах пыльцы, который остается от крыльев бабочки, чихнула, а затем посмотрела на свои руки. Так и есть. Пальцы были перепачканы золотистой пыльцой, видимо, от крыльев феи. Время до вечера я провела за чтением. Ужин же пропустила, сославшись на головную боль и попросив горничную принести мне чашку чая в спальню. Я не теряла надежды узнать что-то полезное из книг, поэтому уговорила Рози достать мне еще несколько томов по истории Вистариуса. Однако ни в одной из книг не упоминалось ни о чем похожем на ситуацию, в которой я оказалась. Узнала я лишь, что первые два испытания отбора являлись самыми простыми – помолвка и поиск феи-стража, а вот последующие этапы были гораздо сложнее. Вот только ни в одной книге подробно они не описывались. То ли авторы не хотели заранее пугать избранных великим древом, то ли еще по какой причине. Мне оставалось лишь уповать на то, что Эльден вернется в замок быстрее, чем состоится следующее испытание. Когда на ночном небесном полотне расцвели два светила, я поняла, что пора спрятать медальон. Все это время он лежал передо мной на столе, его поверхность то и дело нагревалась, становясь ярко-красной. Судя по всему, Хильда была в бешенстве. Я решила закопать медальон в одном из вазонов с живыми цветами, что во множестве украшали коридор и общую гостиную. Выйдя из комнаты и убедившись, что коридор пуст, я подошла к вазону, стоявшему ближе всех к двери моей спальни. Выкопав глубокую ямку под крайним цветком слева, я погрузила в нее нагревшийся от гнева медальон и также поспешно его закопала. Все. Теперь Хильда хотя бы не сможет меня подслушать. Вернувшись в спальню, я решила принять ванну. Под ногтями забила земля. Приготовив чистый халат и пушистое полотенце, пахнущее травами, я зажгла свечи и вылила в ванну 2 ведра горячей воды. Еще с вечера я попросила Рози оставить их на огне в камине. Долив холодной воды, я удовлетворенно кивнула. В окно пробивался лунный свет, и я решила не задергивать шторы. Едва я устроилась в восхитительно теплой воде, куда добавила несколько капель масла пиона, найденного на туалетном столике, тело начало расслабляться. Вот только мысли крутились волчком. «Поскорее бы Эльден вернулся в замок. Пусть он вернется как можно быстрее», — шептала я, наслаждаясь ароматом пионов. «Эльден Аластер. Аластер». Мне нравилось, как звучит его имя. «Дафна». Услышав низкий голос Эльдена, который будто удар тока прошиб все тело от макушки до пяток разом, и открыла глаза и села так резко, что часть воды выплеснулась из ванны на каменный пол. Я и представить не могла, что мое желание осуществится так скоро, ведь прямо передо мной стоял Аластер собственной персоной. На нем была та же одежда, что и во время ритуала помолвки, вот только плащ он снял. Вместо него темные волосы укутывали широкие плечи. Однако удивило меня вовсе не то, что Эльден был в той же самой одежде, а то, что я не услышала, как он вошел. Аластер был довольно крупным и высоким мужчиной, чтобы передвигаться бесшумно. Фиалковые глаза, не мигая, смотрели на меня, и все слова застряли в горле. «Эллири Дафна, вы видите меня?» – удивился Эльден. В голосе нетерпение и удивление. Запоздало вскрикнув, я схватила со столика полотенце и поспешно прикрылась им. «Конечно, вижу, но, знаете, это совершенно возмутительно. Не представляю, что вы себе вообразили, когда на ритуале я попросила о поцелуе, но уверяю, что имела в виду вовсе не это. Я вообще думала, что сплю и...» «Помолчите же!» — прервал Аластер поток моих слов. Я моргнула, а потом нахмурилась. Не успела я достойно ответить, как он спросил. «Вы правда видите меня?» Эльден шагнул к ванне. «Я же не слепая!» Я крепче прижала к себе полотенце, понимая, что ткань намокла и облепила грудь. «Дотроньтесь». Аластер протянул мне руку, я вскинула брови. «Простите?» «Потрогайте меня», — велел он.